Братья по крови. Книга 5. Особо опасен. Глава 1. Дикие люди Дикого Запада. Ты мне сказала, мир прекрасен. Ну, ладно, ладно, я согласен. Всего лишь маленький нюанс. Наш мир прекрасен не для нас. 27 августа. 1974 год. США. Штат Монтана. Отзвучали последние аккорды известной песенки Роллингов о том, что Мик Джаггер никак не может получить удовлетворение. Знакомая тема. Я вот тоже никак не могу удовлетворить свое желание двинуться наконец-то дальше. Я завис почти сразу же, как только пересек границу с Монтаной. Проблемы с передней подвеской мне самому не устранить в походных условиях. Кое-как доковылял, так сказать, на полусогнутых до ближайшего населенного пункта. И теперь уже который день зависаю в местном мотеле, в ожидании, когда же наконец придет по почте заказанная мастером автосервиса нужная железяка для моей передней подвески. А диджей на радио все не унимался, рассказывая про Rolling Stones. Вот Мик утверждает, что когда он едет на машине, то по радио кто-то все время бубнит и бубнит. Обидно. Не бубнит, а рассказывает вам, друзья, о новостях в музыке и не только. С вами по-прежнему Билл Харпер, и вы слушаете самые лучшие радио в Монтане. Бубнил диджей профессионально, что не говори, а новостей у нас особых нет на данный час. Ну, разве что, кто из вас еще не слышал новую легенду о новом супергерое Дикого Запада? Да, вы правы. Полиция Южной и Северной Дакоты по-прежнему разыскивает этого парня. А что он сделал? Ограбил банк? Нет. Украл гамбургер? Нет. Этот парень спасает людей, а потом исчезает в ночи, так же внезапно, как и появляется в нужную минуту. Я сижу и слушаю радиоприемник. Мне скучно. Мне больше нечего делать в этом маленьком городке Глендейв. Согласно последним данным переписи населения, тут всего-то 1005 живет, и то, не постоянно, а вот туристов всяких хватает с избытком. Итак, что сделал этот парень? Эта история произошла не так давно. Молодой дорожный полицейский остановил машину, которая очень неровно ехала. Вы же знаете, как едет человек, который употребил как минимум бутылку виски, а после сел за руль. Естественно, это привлекло внимание героя полицейского. Но когда он подошел к машине, чтобы узнать, насколько пьян водитель, в него тут же выстрелили из револьвера 45-го калибра в упор. И это сделал плохой парень. Он уже был судим за насилие и ограбление магазина. Но теперь он решил убить полицейского. О, я вижу, что вы уже расстроены. Не переживайте. Молодой коп выжил. Он выжил благодаря нашему новому супергерою. Когда раненый в грудь полицейский упал на землю, из темноты появился наш герой. Он пристрелил злодея и немедленно оказал помощь раненому. Остановив кровь, он сообщил в полицию об этом кровавом преступлении. «Кто ты, парень?» – спросили его. «Я просто случайный прохожий», – ответил он им. «Как тебя зовут, Айвин?» – ответил этот скромный герой, который не стал дожидаться приезда полиции. Медики сказали, что если бы этот парень не перевязал раненого полицейского, то молодой парень, охраняющий закон, умер бы от большой кровопотери. «Вот ведь болтуны», – подумал я, – «раздули из мухи слона. Какой я к черту супергерой?» Когда полицейский пришел в себя, он рассказал лишь, что его спас молодой парень, не старше 20 лет, и что ответил ему этот неизвестный герой на вопрос: «Зачем ты это сделал?» Он ответил, что исполнил свой гражданский долг и не ждет за это никакой награды. Но награда все равно найдет своего героя. Именно поэтому полиция нескольких штатов ищет этого парня, чтобы наградить его по заслугам. Ага, догонят и еще наградят. Нафиг мне такие награды? Я всегда знал, что добрые дела наказуемы. Но и это еще не все. Недавно из Западной Вирджинии пришла информация, что и там наш герой отличился. Во время ограбления автозаправки туда вошел молодой парень и голыми руками обезоружил преступников. Вы представляете, он отнял у грабителей револьвер и мачете, а потом скрутил их и сдал шерифу. Жаль, что им удалось сбежать от шерифа. Но парень-то каков, я не представляю, что бы я делал, если бы повстречался с двумя вооруженными преступниками. Наверное, убежал бы подальше. Блин, горелый. Наверняка это Буч растрепал про меня всякую ерунду журналистам. Или это его папаша так постарался. Со слов парня-продавца, молодой парень зашел, чтобы заправить свою машину. Но увидев происходящее ограбление, он вступил в неравный бой с бандитами. Первым делом он выбил револьвер из рук первого злодея, а потом и отобрал мачете у второго. «Вы так сможете сделать?» «Нет, и я нет», а он смог. А потом он заправил свою машину и просто уехал. Скромный герой, не ищущий славы. Да, только теперь все как в том старом стишке. Ищут пожарные, ищут полиция. Ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 20, среднего роста. Плечистый и крепкий. Ходит он в куртке джинсовой кепке, с надписью «Гарвардский университет». Кстати, мне сообщили, что тот шериф через пару дней погиб под колесами большого грузовика. Вот так вот, рядом с вами живут и умирают простые герои. А у нас в эфире песня «Leonard Skinner Free Bird». Те двое сбежали от шерифа, да ну нафиг, бред. Одному из них я руку сломал вроде бы, а другой еще пару дней в раскоряку должен ходить после моего удара по его подробностям. Что-то тут не так, а вот то, что и это дело привязали к другому, нехорошо. 28 августа, 1974 год, США, штат Монтана, Глендейв. В ожидании прибытия запчастей я уже опух от безделья. Все мои вещи я выгрузил в мотеле. Мысль была продать нафиг эту колымагу и купить другую. Но посмотрев то, что тут продают, пришел к выводу, что моя ласточка лучше. Поэтому, чтобы время зря не тратить, поручил местному мастеру на все руки заодно и перекрасить мой вагонер. Я решил, что это неплохой способ маскировки. Мы долго выбирали цвет, хотя выбирать-то, если честно, было не из чего. Но меня привлек травянистый зеленый, не яркий и не особо в глаза бросается. Заплатил вперед, не торгуясь. И, как мне кажется, этим даже слегка обидел мастера. Наверное, надо было немного поторговаться. Но я же сказал, что я из Нью-Йорка, а там все богатые придурки, по местным меркам. Я даже побывал на пешей экскурсии в горах, парк местного штатного значения Макашика. Прикольное место. Панорама просто впечатляет. Здесь самое лучшее место для съемок фильмов про индейцев, про Дикий Запад. Нет, если нужна прерия, то и это тут не так уж и далеко. Но водопады, каньоны и скалы с причудливой конфигурацией, все это здесь имеется в избытке. Свое необычное имя, Макашика, парк получил от какого-то слова из языка местных индейцев. Макашика, на наречии племени Лакота, означало буквально «очень плохие и бесплодные земли». Но глупые бледнолицые построили тут город Глендейв, провели железную дорогу. Хотя девиз у этого городка звучит, как «хорошие люди, окруженные плохими землями». Мне понравилась девственная красота местных гор, но тут у них уже кругом сплошные запреты. Нельзя это, нельзя то. Я понимаю, что надо беречь природу. Но почему-то американцы сразу же про это забывают, когда дело касается не их земель, отнятых, кстати, у их исконных обитателей, а других стран. Что-то я не помню запрета сбрасывать напалм на джунгли Вьетнама. А когда они бомбили Дрезден в 45-м или Белград в 99-м, им и на Европу было плевать с высокой колокольни. Про людей я вообще молчу. Лицемерные людоеды. Вот кто такие эти янки-обезьянки. Я ненавижу их всеми фибрами своей души. Вот почему так, отдельные люди при личном общении иногда вполне нормальные по сути своей. Но собираясь в стаю, они становятся жестокими убийцами, которые для достижения своей цели готовы уничтожить весь мир. Но тут же начинают верещать о нарушении их прав. Стоит только строго посмотреть в их сторону. А по большому счету среднестатистические американцы – это большое стадо малообразованных овец, согнанных опытной палкой чабана в одно место. Они живут в своем замкнутом мирке, порой не покидая границ своего родного штата всю свою жизнь. Но даже вырвавшись за эти границы, они и остаются в штатах, думая при этом, что это и есть весь мир. А мир велик и многообразен, и в нем живут разные люди, со своими местами, своими интересами. Но американцам на этих людей глубоко плевать. Их волнуют только деньги, их интересы. Недаром американской мечтой называют внезапное обретение бедняком миллиона долларов. А еще, они как глупые овцы, считают, что если они будут себя хорошо вести, то волк не будет их кушать. Но, в общем, мне легко с ними общаться. Они прогнозируемы на все 100. Если они могут заработать на тебе немного долларов, то ты автоматически становишься им интересен. Они будут улыбаться тебе, растягивая тренированные мышцы лица и скаля зубы. Я этого не умею, не люблю, но и мне приходится улыбиться им в ответ, чтобы не выпадать из общей картины их узколобого бытия. Мастер по ремонту автомобилей, узнав, что я хочу перекрасить машину, проникся ко мне неземной любовью и тут же предложил мне кучу дополнительных опций. Поменять масло, заменить всякие ремни и прочие мелкие резинки. Я согласился. Все равно, по его словам, запчасти для подвески придут не раньше, чем через неделю. Это не времена интернет-магазинов. Ему пришлось звонить по телефону и очень долго интересоваться у своего собеседника на том конце провода, что почем и когда это будет. А мне скучно. В местные бары по вечерам я не хожу. Возраст моих документов не позволяет. Но обедать там мне никто не запретил. И меня там уже начинают считать за своего, называют по имени. Да и я уже знаю, кого и как зовут. Местная еда лучше, чем в забегаловках типа Макдональдса и прочих гамбургерных. Хотя гамбургеры есть и в местных меню. Похоже, что дальше этого фантазия местных кулинаров не идет, но мясо здесь есть. Единственное, мне пришлось долго объяснять, что мясо с кровью – это не то, что мне нравится, а хорошо прожаренное, но не пересушенная говядина – это то, что я с удовольствием съем на обед и дам щедрые чаевые. А еще, что мне особенно понравилось здесь, то это тот момент, что на меня было всем наплевать. Местные парни меня не задирали. Поскольку выпивать в бар я по вечерам не ходил и к местным девкам не приставал, хотя девушки тут были, но, если честно, совсем не в моем вкусе. Даже местный шериф ко мне не подошел. Я видел его, когда обедал в местной забегаловке. Он зашел, спросил что-то у хозяина и ушел. Правда, уезжая потом я узнал, что справки обо мне он наводил в автомастерской, но это его обязанность. Так что излишнего любопытства он не проявлял, не выходил, так сказать, за рамки своих служебных обязанностей и не перенапрягался лишний раз. Ну и хорошо, мне же лучше. Посетив еще парочку местных музеев, я понял, что делать в этом городе больше нечего. Валялся в номере и слушал радио. Лежу, никого не трогаю. А тут по радио, уже знакомый диджей Билл Харпер снова начинает гнать пургу про неизвестного супергероя Айвина. Привет, друзья, с вами снова я, ваш Билл Харпер. Музыка новости и новая история про нашего нового супергероя Айвина. Вы еще не забыли про него. И минут на пять повторение, мать его, вчерашнего рассказа про меня любимого и мои похождения. Но откуда новые новости про меня? Простите за тавтологию. Неужели сейчас расскажет про то, как я перекрасил машину и гулял по горам Макашики? У нас есть новая информация. Вчера ночью на трассе 94 снова проявил себя наш герой. Что за херня? На этой самой трассе и находится городок Глендейв, где я сижу в мотеле и подыхаю от скуки. В нескольких милях от поворота на город Буффало, штат Северная Дакота. Ну, слава тебе, Господи, далеко отсюда. И что я там такого снова натворил? Молодая леди на своем автомобиле умудрилась пробить колесо. Вы же знаете, что этим людям, ну, то есть девушкам, трудно справиться с любой поломкой на автомобиле. А тут такая проблема. Пробитое колесо. Трагедия вселенского масштаба. И вот стоит она на дороге одна одинешенька, смотрит на пробитое колесо, а кругом ночь, воют койоты, и наверняка, где-то недалеко бродит злой и страшный гризли. А этот диджей умеет нагонять страху на этих, как он там сказал, леди. Но тут, о, счастье, вдруг откуда ни возьмись, появился молодой человек на шикарной машине. Девушка, конечно же, испугалась. Кругом ночь, она одна, но он ей сказал: «Не волнуйтесь, леди, я вам помогу», и помог. Несмотря на то, что был хорошо одет, он не постеснялся испачкать руки, и буквально за несколько минут поменял колесо на машине юной леди. А когда она спросила его имя, то он скромно сказал: «Айвин», и уехал в ночь, не дожидаясь награды. Вот, блин, массовик-затейник, Билл Харпер. Так и рождаются городские легенды про супергероев. И если их долго не будет, то обязательно что-нибудь выдумают. Это же Америка. Тут все, как наш Емеля в сказке, ждут, когда откуда ни возьмись появится супер-пупергерой и спасет невинную овечку, а заодно и тупую овцу, которая сама не может поменять колесо на машине. Так, глядишь, скоро и комиксы начнут выпускать про Айвина, супергероя Дикого Запада нашего времени. Так кто же он такой, наш супергерой Айвин? Не унимался диджей. Лежу, молчу. Нет, а что, мне надо было броситься к телефону, набрать номер телефона радиостудии и признаться, что я и есть тот самый супергерой Айвин. Дудки. И без меня найдется куча психов, которые это сделают. Мне же лучше. Пока полиция будет просвечивать рентгеновскими лучами биографию психов, признавшихся, что это они и есть Айвин, я спокойно себе доотремонтирую машинку и поеду себе дальше. Я даже уже придумал, куда поеду дальше. Пока я валялся и скучал, я путешествовал по карте. К как в детстве. Я помню, что еще в первом классе водил пальчиком по карте СССР из учебника своей старшей сестры и мечтал, что побываю и в Красноярске, и во Владивостоке, и в Хабаровске. И что, вырос и побывал. Теперь вот валялся, скучал и водил пальцем по карте Соединенных Штатов Америки. Тут много всяких дорог. Следующим пунктом, который я решил посетить, это барабанная дробь. Та-да-да-дам. Йеллоустон. Столько слышал про него. В кино видел. Читал. А теперь оказалось, что он тут совсем недалеко и находится. Ну, почему бы не посетить такое примечательное место? Жаль, что нельзя заложить там большую-пребольшую мину замедленного действия, чтобы взорвать этот вулкан со всем его содержимым. Я читал, что если Йеллоустонский вулкан рванет когда-нибудь, то от США и практически от всего североамериканского континента мало чего останется. Короче, возьмите ластик и сотрите Америку с карты. Сколькими проблемами в мире сразу стало бы меньше? Сколько войн в будущем не состоялось бы? Ну, а то, что погибнет несколько сот миллионов человек. Американцы тоже особо не заморачиваются на эту тему, когда развязывают свои войны по всему миру. Одна концепция золотого миллиарда чего стоит? Конечно, это из области конспирологических теорий, но все же, судя по тому, как западные политики ведут свою политику, именно этого они и добиваются. Останутся на земле огни англосаксы и будет им счастье. Хрен им будет, а не золотой миллиард. Чего это я так раздухарился-то? От скуки, наверное. И не взорву я ничего, и Йеллоустон не взорвется. И США еще долго будет коптить небо этого мира и устраивать войны по всему земному шарику. Радостную новость на хвосте принес мальчишка посыльный. Мастер передал привет и просил сообщить, что ему доставили нужные запчасти для моей машины. Поэтому весь завтрашний день он будет ей заниматься. Аллилуйя! Неужели мое долгое сидение на одном месте заканчивается? Слава небесам и всем, кто там следит за нами. Есть повод выпить, но я не буду. Городок маленький, и мне никто ничего не продаст. Да я особо и не хочу. Нифиг травить организм их паленым самогоном, который они по ошибке называют виски. Я лучше начну собирать свои вещи, потому что засиживаться даже лишний день тут больше не хочу. Как заберу машину из ремонта, так сразу же и свалю отсюда. Глава 2. Болтун. Находка для шпиона. Никогда не разговаривайте с незнакомцами. М. А. Булгаков. 30 августа. 1974 год. США. Штат Монтана. Человек предполагает, а Бог располагает. Разумное выражение, как оказалось. Как бы я ни хотел побыстрее покинуть этот гостеприимный, но очень скучный городок Дикого Запада, но все вышло, как всегда, через одно место. На этот раз этим местом была автомастерская. Похоже, что мастер так не хотел расставаться со мной, что затянул ремонт до позднего вечера. И когда я забрал свой обновленный джип-вагонер, было уже темно, как у афроамериканца в нетрадиционной точке совокупления с представителями пока еще мало распространенного в Соединенных Штатах Америки сексуального меньшинства. Конечно, меня радует, что пока еще эти геи не маячат на всех углах, но в такой темноте отправляться в путешествие мне нахотелось. Поэтому мною было принято решение не пороть горячку и выехать в путь дорогу с утра пораньше, что я и сделал. Нас утро встречает прохладой, но только не здесь в США, поскольку даже утром было уже совсем не прохладно. И это означало лишь одно, что мне всю дорогу придется либо глотать пыль, либо плавиться от жары за закрытыми окнами. По-быстрому загрузив свое снаряжение и вооружение в машину, я прихватил немного воды и еды, да и рванул на запад, подальше отсюда. Катится зелененький вагонер. Я еду максимально быстро, не нарушая, впрочем, местных правил дорожного движения. Не крадусь, как дедушка, но и не гоню, как Шумахер. Дай бог обоим им здоровья. Заправляюсь до полного, заодно приобретая карты местного значения. Большая карта у меня есть, но местные туристические карты, указывающие на достопримечательности и прочие мелочи, более информативны. А так как на ходу за рулем читать бумажные карты не слишком-то удобно, то приходится останавливаться, чтобы разобраться как, куда и где удобней. Ведь я решил проехать на машине через весь Йеллоустонский национальный парк, а для этого надо вовремя свернуть, чтобы не промахнуться. Но сейчас об этом думать еще рановато. У меня впереди еще вся Монтана и больше 500 километров в пути. В милях это выглядит чуть меньше, но расстояние не сокращает, поэтому я предпочитаю считать так, как мне удобнее. Хотя для этого мне и приходится в уме пересчитывать галлоны в литры, а мили в километры. Хоть какая-то развлекаловка для скучающих мозгов. Все-таки одному путешествовать не камильфо. Скучно и грустно. Никак не могу забыть свою боевую подругу. Какой бы она ни была, и как бы дальше ни развивались наши отношения, но Лолита прочно заняла свое место в моем сердце. У нас с ней не могло быть никакого будущего, по вполне объективным причинам. Но теперь у нас с ней навсегда осталось наше совместное прошлое. Временный союз двух изгоев в чужой стране, в агрессивном и опасном мире. Как бы я ни прокручивал сложившуюся ситуацию, я не находил правильного решения произошедших событий. Все складывалось так, а не иначе. И не было варианта, при котором Лола осталась бы жива и невредима. Но, несмотря на это, я по-прежнему винил себя в том, что произошло. А кого еще мне винить? Я теперь один, совсем один в этой проклятой стране. Я даже не уверен в том, что мне надо продолжать то, что я начал. Кажется, что я заигрался в супергероя. Да-да, Айвин, как мое второе я, постоянно присутствует внутри меня. Магнит для идиотов и всяких неприятностей. Ну не может такого быть, чтобы на одного и того же человека постоянно обрушиваются невероятные случайности с бандитами и коррупционерами, складами и трупами. Или у меня судьба такая, постоянно разгребать авгиевы конюшни. Да, очень не хватает ядрен батона. Заложил бы в нужном месте Йеллоустона, да и рванул бы, не раздумывая. Хотя тогда и меня бы тоже разнесло бы на атомы. Несмотря на то, что я убедился в том, что варианты повторного перерождения в этом мире существуют, но вдруг это только один раз, а мне отчего-то расхотелось покидать это свое новое тело. Все-таки в молодости есть свои прелести, особенно, если с собой, в виде невидимого рюкзака за спиной, присутствует еще и опыт прожитых лет. Среагировать хоть как-то, объехать или развернуться, я уже не успевал, да и разворачиваться прямо на глазах у этих добрых людей, думаю, что не стоит, не поймут, начнут стрелять, не дай бог, а я только что покрасил свою машину. Небольшой открытый джип, явно военный, стоял на обочине. Дорогу преграждали рогатки из подручных материалов. Несколько человек в военной форме были настроены очень решительно. Двое из них целились в меня из своих винтовок, а один вышел вперед и в восстанавливающем жесте поднял вверх руку. «Вояки, что им здесь надо?» Судя по надписи МП на каске у держателя полосатой палочки, военная полиция. «Но я же вроде бы не в армии, хотя...» На мне сейчас частично надета именно армейская одежда. В дороге так гораздо удобнее. Лишь кеды и гарвардская кепка не вписываются в общую картинку. Сбрасываю скорость и медленно съезжаю на обочину, чтобы у военных случайно не возникло даже и мысли, что я вот так прямо сейчас собираюсь протаранить на своей красивой машине их хлипкую преграду. Из машины не выхожу. Уже освоил местные традиции. Двое продолжают смотреть на меня через прицелы, а их старший приближается к открытому окну моей машины. «В чем проблема, офицер?» «Вежливо интересуюсь я. Выходи из машины», — строго командует военный полицейский. «Да, что я сделал-то?» Продолжаю вежливо возмущаться я, но из машины, не торопясь, все-таки выхожу. «Положи руки на капот, офицер. Я не в армии. Не разговаривать. Мне трудно с вами спорить, но вы не могли бы мне объяснить, в чем проблема?» «Это не он, сэр», — обратился к старшему, подошедший вояка с винтовкой. «Технику сержанту Прайеру почти 30 лет, сэр, а этот, совсем мальчишка. Почему на тебе армейская форма?» Не меняя строгости в голосе, спросил старший. «Я ее купил, сэр, в магазине Surplus. Там же я купил себе и палатку, и рюкзак. Я еду в Йеллоустон, сэр, а эта одежда очень удобна для похода, сэр». «Расслабься, сынок», — смягчил металл голоса старший, — «но документы свои покажи». Я протянул ему мои настоящие документы на имя Готлиба Шилмана. «Ты откуда едешь?» «Из Бостона». «Я студент». «А что тут у вас случилось? Ты по дороге не видел военного в форме?» «Нет, сэр, вы первые, кого я увидел на дороге. Если, конечно, не считать те машины, которые ехали мне навстречу, и те, которые меня обгоняли. Людей, кто ехал в тех машинах, я не разглядывал. Может быть, там и были военные, но я этого не могу утверждать. Рекомендую тебе переодеться. Если будешь ходить в форме, то тебя могут принять за...» Он слегка запнулся. «У нас тут кое-что произошло. Техник-сержант Джек Прайер убил своего командира, а убегая, ранил еще двоих сослуживцев. Какой кошмар. Ладно, проезжай. Не забудь переодеться». «Я так и сделаю, сэр. Спасибо, что охраняете нас». Военные растащили рогатки с дороги, и я двинулся дальше. «Тут что-то творится. причем, что-то непонятное. Я никогда не видел техника сержанта Прайера, но что-то тут не склеивается. Если бы произошло убийство, то скорее всего патруль на дороге был бы совместным, то есть военная полиция и полиция штата, ну или хотя бы шериф или еще кто-то из местных. Война войной, но гражданские права никто не отменял, а тут явное нарушение. Нет, то, что у вояк произошло какое-то чрезвычайное происшествие, я не сомневаюсь, иначе бы они не были бы так агрессивно настроены. У них тут что-то произошло, но не исключено, что все было не совсем так, как мне рассказал этот строгий военный. Или все совсем не так. Хорошо, что я все лишнее оружие убрал под заднее сиденье. Ну а пистолет, пристроенный под панелью так, чтобы его легко было достать в случае чего, найти можно только, если заранее знать, что он там есть. Отъехав от военного поста пару миль, я припарковался у каких-то зарослей, чтобы переодеться в гражданку. Совет военного полицейского был не лишним. Я только сегодня утром облачился в форму, и теперь уже успел пожалеть об этом. Но, кто ж знал-то, что тут у вояк такая буча произойдет. Хорошо, что я снял только куртку. Ну не успел я просто расстегнуть, и тем более начать снимать брюки. Потому что тогда ситуация вообще выглядела бы анекдотичной да нельзя. Меня застали со спущенными штанами. Три ха-ха. Подними руки, парень, и повернись ко мне. Скомандовал мне совсем не страшный, а скорее всего, очень взволнованный голос. А я чего? Я ничего. Медленно поднимаю руки и также медленно начинаю поворачиваться к тому, кто приставил мне что-то жесткое промеж лопаток. Блин, вот зря я не послушался доброго совета от Лолиты. Никогда не выходи из машины без оружия. Поворачиваюсь. Поворачиваюсь очень медленно, успевая быстро соображать, что именно сейчас, как в замедленном действии кино, происходит отработка классического приема из репертуара армейского самбо. Уход от угрозы длинноствольным оружием на короткой дистанции, с завладением этого оружия и выведением противника без боя. Я ничего не имею против этого. Тем более, что медленно поворачиваясь, я уже успел оценить своего противника. С меня ростом, худощавый, даже можно сказать, что щуплый парень в военной форме. Хотя форма на нем висит, как мешок на пугале из жердей. Очки на носу и даже небольшие усики под носом тоже не добавляют этому парню боевого вида, несмотря на то, что в руках у него реальная такая американская штурмовая винтовка М-16, направленная мне стволом куда-то в район груди. Думать дальше больше некуда и некогда. Отвожу правой рукой от себя ствол, уходя с линии огня. Одновременно с этим, перехватываю винтовку и, потянув ее на себя, пробиваю парню ногой куда-то в район живота. После моего удара, этот Аника-воин выпускает свое оружие из рук и, получив от меня хлесткий удар прикладом винтовки в голову, улетает в кусты. Я тут же перехватываю винтовку по-боевому и даже успеваю, оттянув слегка затвор, проверить наличие боеприпаса. В кустах слышен негромкий скулеж. Раздвигаю ветки стволом и захожу внутрь. Скулящее тело валяется на земле, одной рукой зажимая кровоточащий нос, а другой прикрывает самое мужское драгоценное. Похоже, что я не целясь особенно, попал ему по самым бубенцам. Поделом, не люблю, когда в меня целится. Аллергия у меня на это дело. Почему? Гундосит в мою сторону злой бандит с большой дороги. А нечего в меня всякими стреляющими железяками тыкать. Я этого с детства не люблю. Ты понял? Понял, гнусавит пленник. А теперь рассказывай. Чего рассказывать? Все рассказывай. А ты кто такой? Для тебя сейчас это очень важно. Хорошо, я представлюсь. Меня зовут человек, который держит тебя на мушке. И в отличие от тебя, техник-сержант Джек Прайер, у меня не дрогнет рука спустить курок, если мне что-то не понравится. Тебе это ясно? Или мне еще как-то поподробнее и обстоятельнее тебе растолковать? Не надо. Я все понял. Грозный военный даже слегка всхлипнул. Только не отдавай меня военной полиции. 30 августа, 1974 год, США, штат Монтана. История, рассказанная мне техником-сержантом Прайером, звучала довольно-таки правдиво, особенно для меня. В 21 веке уже никого не удивить коррупционными схемами с откатами и фирмами-однодневками, а в интернете я и не такие замысловатые истории читал. Джек чуть меньше года служит на авиабазе Мальмстрём недалеко от Грейт Фоллс в Монтане. Я особо не вникал, но с его слов, там базируются истребители, как я понял. Он так быстро сыпал всякими буквами и цифрами, что я половину не запомнил. Конечно, будь на моем месте какой-нибудь из наших супер-пупер-штирлицев, внедренных сюда, чтобы выведать все военные тайны злобных буржуинов, то к концу разведопроса грудь героя-разведчика украшала бы сразу целая гроздь золотых звезд. Но я все-таки уловил название самолетов F-106 Delta Darts, которые периодически приходилось ремонтировать Прайеру. Мельком он упомянул про несколько ракетных дивизионов, развернутых по соседству. Я ничего раньше не слышал про ракеты «Минотмен», но и эту информацию тоже принял к сведению. Ну а дальше пошел банальный рассказ, как простого и честного техника просто-напросто подставили. Для ремонта нам поставляли запчасти для двигателей. Я заметил, что они не новые, а восстановленные, о чем и доложил своему непосредственному командиру. Он отмахнулся, пояснил мне, что все запасные части поступают с завода и они абсолютно новые. Тогда я стал собирать информацию, рассказывал мне техник-сержант. Этот доморощенный Пинкертон умудрился за полгода собрать довольно-таки большое досье на финансово-хозяйственную деятельность службы снабжения. Ну, что сказать, воруют. И масштабы воровства были колоссальны, ведь армейский бюджет огромный, а железяки для самолетов ну а очень дорогие. Это если новые, конечно, а если их слегка подшаманить, да подкрасить, то получалась очень неплохая разница. На мой взгляд, это уровень больших командиров из высшего командования, а не средний офицерский состав с рапортом, куда и обратился наивный Прайер. И что, прервал я откровение несчастного техника-правдоруба, помог тебе рапорт? Нет, разочарованно ответил Джек, меня поместили под домашний арест. Но ты же здесь, а не там, под арестом. Как тебе удалось выбраться? У тебя есть что-нибудь из еды? Я очень давно ничего не ел. Очень давно, это сколько? 2 дня, третий день уже. Ну, это не так уж и давно. Ладно, пошли. Глядя, с какой жадностью Прайер потребляет холодные консервы с галетами, я думал только о том, что мне теперь делать с этим задохликом. Вроде бы хороший честный человек, радеет за свою работу, за боеготовность самолетов, которые он ремонтировал. А эти самолеты охраняют его страну, Америку, сука, мать ее. И получается, что этот гаврик – враг моей страны. А с врагами надо поступать, как завещал нам в учебке прапорщик Цибуля, со всей строгостью и ненавистью. Но мне как-то не хотелось убивать этого тщедушного техника. Хотя, если понадобится, рука не дрогнет свернуть эту тонкую шейку. А с другой стороны, этот наивный идеалист – кладезь полезной информации для наших умников из разведки. Вот только как доставить его к ним, и будет ли он с ними так же откровенен, как и со мной? Ведь он меня явно принял за типичного 100% американца, и делится со мной наболевшим, жалуясь на несправедливость коррумпированных военных чиновников. Информация про ракетные шахты меня тоже сильно заинтересовала. Был бы я не один, а хотя бы с Лехой, то я бы наверняка решился бы на диверсию, заминировать шахты и командные пункты, а потом рвануть все это, предварительно убежав подальше, чтобы не попасть под облако ядреного взрыва. Но в одну харю мне этого не сделать ни в жизнь. «И как же ты выбрался из-под ареста, Джек?» – спросил я, когда понял, что техник уже слегка заморил своего червячка. «Я же техник все-таки. Они заперли меня и приказали не выходить до приезда комиссии. А ты открыл замок и вышел?» «Нет, я выбрался через окно. Но почему, как я понял, то должна была приехать какая-то комиссия? Не по твоему ли рапорту?» «Свой рапорт я подал нашему лейтенанту, а он уже, в свою очередь, обратился к своему руководству. И что, а то, что я увидел, как его убили недалеко от моего дома? Он спорил с майором Рымке о чем-то, а тот взял и выстрелил в лейтенанта, а потом с 2 рядовыми направился в сторону моего дома. Ну, я избежал через окно. Мне рассказали, что ты, убегая, ранил еще 2. Кто рассказал? Военная полиция. Они остановили мою машину по дороге сюда. Приняли меня за тебя. Хорошо еще, что стрелять по мне не начали, а сперва проверили документы. Вот они мне и рассказали, что техник-сержант Джек Прайер убил своего командира и ранил еще 2, убегая. Это не я, это майор. Он лично подписывал документы по поставке запчастей. Ну, ладно, лейтенанта убил майор, а кто ранил других? Одного тоже он. Когда они гнались за мной, то майор целился в меня, а кто-то попал на линию огня. А еще один, я видел, как, падая, солдат выстрелил в ногу своему напарнику, так мне и удалось убежать. Забавная история, но полиция вряд ли тебе поверит. Наверняка на всех дорогах уже расставлены посты, чтобы тебя поймать. Так что повесит на тебя всех собак. Каких собак? Я говорю, что и убийство лейтенанта, и ранение 2 других уже приписали тебе. оправдаться тебе будет очень сложно, да и вряд ли у них есть желание взять тебя живым. Пристрелит тебя при задержании, и концы в воду. В какую воду? Блин, я опять тупо перевожу на английский русские поговорки. Надо бы следить за языком. Утопит тебя где-нибудь в реке, или прикопают в лесу. Помоги мне. В глазах незадачливого парня была мольба и безысходность. Глава 3. Медвежий угол. 30 августа. 1974 год. США. Штат Монтана. Голос у техника-сержанта был просящим, а во взгляде читалась искренняя мольба. «Помоги мне. Чем я могу тебе помочь? Мне бы только выбраться куда-нибудь подальше отсюда. Я бы связался со старшим братом, а он мне обязательно поможет. Он у тебя что, адвокат или полицейский? Нет, он журналист. У него есть такие связи. Если в твоих делах замешаны крупные военные чины, то тебе никто не поможет. Военные свои проблемы далеко прячут, а тех, кто им мешает, глубоко закапывают». Подумал я про себя, но говорить об этом наивному идеалисту не стал. Он поможет. Майк мне всегда помогал. Ну, еще бы. Такому задохлику в очках наверняка постоянно требовалась помощь и защита. И в школе, и на улице. Редкий гопник пройдет мимо такого индивидуума с трафаретом «жертва на спине». Если на дорогах военные патрули, то мне будет трудно тебя провести. Я же говорил, что меня уже останавливали для проверки. Я тут знаю все дороги. Если ехать не по шоссе, а по дорогам местного значения, то, и ты думаешь, что только ты один такой умный, нет, но, вот в этих самых но и таится самая большая опасность для тебя, и, кстати, где твои очки, я не знаю, когда ты меня ударил, то у меня как будто вспышка какая-то в глазах промелькнула, а потом я только помню, что ты в меня целишься, я посмотрел и почти сразу нашел такой необходимый очкарику предмет, правда, теперь очки стали немного компактней, их можно даже класть в разные карманы по отдельности. Правда, пользоваться ими уже ни у кого не получится. Одно стекло было треснуто, а другого и вовсе не было в помине. Но даже если бы стекла и сохранились, то со сломанной надвое оправой, очки уже не совсем очки, а так, сплошное недоразумение. Твоим очкам настал каюк. Я не знаю, что такое каюк, но я тебя понял. Что у тебя со зрением? Близорукость. Сильная? -3, это серьезно, если не за рулем, то нормально, я уже привык, очки у меня периодически ломаются, почему-то я не удивлен, внешний вид у техника-сержанта не выдерживал никакой критики, синяк на пол лица и размазанная кровь, грязная и местами порванная армейская форма, в таком виде его точно нельзя никому показывать, отмыть и переодеть, единственный выход, но снова возникают вопросы, где отмыть, судя по карте, всяких водоемов тут хватает, но наверняка там, где есть удобный подъезд к воде, то земля там обязательно находится в частной собственности. И подъезжать, чтобы помыться, это значит засветиться. Глядя на карту, я автоматически отмечал для себя населенные пункты по дороге и в ту, и в другую сторону, и маленькие местные дороги. Местность тут была гористая местами, так что шаг вправо, шаг влево было сделать проблематично. Да, тут легко устроить перехват и перекрыть дороги. Либо пешком иди, либо тоннели рой, а все одно, хрен уйдешь, потому что пешего найдут с вертолета, а я думаю, что и до этого скоро дойдет, а тоннели в горах замучаешься рыть, а еще я понял свою ошибку, двигаясь не по платным дорогам, я выбирал мелкие трассы местного значения, именно там я и нарвался, сперва на патруль, а потом и на самого Прайера, ехал бы по хайвею, уже давно бы добрался до живописных красот Йеллоустона, наверняка, это снова сработал мой внутренний магнит для идиотов. Знал бы, где он внутри меня находится, провел бы хирургическую операцию сам себе, и вырезал бы его без наркоза. Уж больно достали меня все эти дорожные приключения. Хотя, если честно, так жить веселее. Что ни день, то непонятки. То от полиции скрываюсь, то священников мочу. Опять вспомнилась Лолита. Все не устаю корить себя. Ведь, как ни крути, а я хоть и косвенно, но причастен к ее гибели, и этот мой долг перед ней, не оплатить и не смыть даже кровью всех злодеев этого мира. Слегка отмыв Джека той водой, что у меня была с собой, я дал ему кое-что из своей одежды, но даже моя одежда на нем немного висела. Пока он переодевался, то я заметил, что он без одежды еще более тщедушно выглядит. Какая-то нездоровая худоба, так бывает у больных туберкулезом на поздних стадиях. Но этот живчик, вроде бы, кровью не харкает, и даже не кашляет, наверное, это у него конституция такая, был у меня один знакомый дрыщ, жрал и пил, как не в себя, а все оставался с виду, как скелет, обтянутый кожей. Может, глисты у него, но судя по характеру моего того знакомого, все уходило на дерьмо, поскольку он и по жизни был человеком мелочным и говнистым. Надеюсь, что Прайер не из таких, хотя, судя по всему, этот правдолюбец и правдоруб умеет наживать себе недругов. Сидел бы себе тихо, чинил бы самолетики. Нет, надо было ему докопаться до истины. Гайки с болтами не той системы, запчасти не новые. Чего он возбухал? На заре авиации аэропланы делали из говна и палок, и ничего, летали, иногда, правда, и падали, но тоже не всегда. Ладно, это все лирика, а чисто физически, мы, с переодетым в гражданку техником-сержантом, переместились в небольшой городок в предгорьях, и даже уже заселились в небольшом мотеле. Разные бывают мотели, я уже давно это для себя уяснил. Есть придорожные, на больших трассах, это для тех, кто устал в дороге, и готов заплатить немного денег, чтобы отдохнуть перед следующим дневным перегоном. Там рядом и заправка есть, и кафешка небольшая. Дальнобойщики и всяко-разно-байкеры – это обычная публика в таких заведениях. Но частенько в таких останавливаются и те, кто путешествует с семьей. Тот мотель, в котором мы остановились, был расположен вдали от шумных трасс. Зато места поблизости были живописные и немного дикие. Горы, каньоны и все такое. Настоящий медвежий угол. Эра массового экстремального туризма еще не наступила, но и здесь хватало желающих остановиться, отдохнуть, да и просто побухать на природе, вдали от дома. Молодежь на старых машинах и любители рыбалки и охоты. Шумные компании и много вискаря и пива в местном салуне, стилизованный под старину, построенный уже довольно давно из более-менее деревянного материала. Видимо, гипсокартон во времена постройки этого мотеля еще не изобрели. Стильно, но довольно-таки дороговато по сравнению с обычными придорожными ночлежками. В принципе, мотель представлял собой два ряда длинных построек, поделенные на отдельные номера. День сегодня пятничный, и потому было чудом, что нам вообще достался свободный номер. Машин на парковке было много, и даже на месте, которое предназначалось для нас, стоял большой пикап с рогами на капоте. На ресепшн перед нами вежливо извинились и предложили припарковаться за домом, на любом свободном месте. Я уже немного устал, и от дороги, и от всяких дурных мыслей, которые не покидали меня с той поры, как я встретил дезертира Прайера, так что на парковку мне было пофиг. Единственное, что я сделал, это забрал все вещи из машины, включая все снаряжение и вооружение. Надо было не только разобраться со всем имуществом, но и кое-что переделать под себя. Несмотря на то, что почти все оружие было в сумках и чехлах, Прайер понял, что там внутри, когда я навешивал на него часть своих вещей. Одному мне было не утащить все это. Техник-сержант, хоть и удивился количеству стреляющих предметов и боеприпасов, но ни слова не сказал, и обвешанный, как верблюд, двинул вслед за мной. Номер оказался вполне уютным. Две койки, душ и остальные удобства. Даже странно было обнаружить такой комфорт вдали от цивилизации больших городов. Первым делом я отправил приводить себя в порядок измызганного военного. Мне удалось поселиться в мотеле, не предъявляя его на ресепшн. Так что грязного человека с синяком под глазом и опухшим носом, парень, который выдавал мне ключи, не видел. А я пока извлек из рюкзака денежный жилет, который в свое время носила Лолита, чтобы выглядеть толстушкой. Опять она мне вспомнилась. Вот как бывает в жизни. Ведь знакомы-то мы с ней были всего ничего, а вспоминаю частенько, и с теплотой, и с горечью. Жилет мне был немного маловат, но слегка подрезав его, я смог надеть самоделку на себя. Сойдет. Распихал пачки долларов по разным кармашкам, стараясь делать это равномерно. В моем оружейном парке по-прежнему было много всего. Калаш, Ремингтон, помповик, а еще этот, похожий на винчестер из фильмов про индейцев. Марлин, точно. Название, как у той рыбы, что ловил старик у Хемингуэя. 6 пистолетов Вальтер ППК, это уже мой бзик. Сам себя не понимаю, но хочу иметь для ближнего боя сразу несколько заряженных пистолетов. В кино я видел, как главный герой меняет магазин и снова стреляет. Я не против запасных магазинов. Их у меня тоже по паре запасных на каждый ствол. Но порою времени во время перестрелки на то, чтобы вынуть пустой магазин и заменить его на новый, может не хватить. А вынуть запасной пистолет и, сняв его с предохранителя, открыть огонь занимает на полсекунды меньше времени, и этой полсекунды порою, может и не хватить. Тьфу, что за мысли? Я что, собрался вести маленькую победоносную войну в городских условиях? Надо брать пример с Лехи, лечь подальше, да и пулять издалека. Как увидишь кабриолет, сразу стреляй, как Ли Харви Освальд. Хотя, судя по многолетним расследованиям, которые в конце концов так ни к чему и не привели, стрелял не Освальд. Да и вообще, стрелков было, как минимум трое, и палили они с разных сторон. Там много чего было намешано в этом деле с убийством Джона Фицджеральда Кеннеди. И подозреваемого в его убийстве Ли Харви Освальда замочили в упор прямо в руках федералов во время конвоирования. И все расследование засекретили, и все улики уничтожили. По большому счету, это было убийство в прямом эфире. Все снимали несколько камер с разных сторон. Куча народу стояла по обе стороны дороги. Кортеж из машин с охраной. И никто ничего не видел. Или не захотел видеть. А потом, также по телекамерами, в прямом эфире Джек Руби застрелил и Освальда. Просто подошел вплотную и выстрелил в упор. Страна непуганных идиотов и отмороженных убийц. Что за мысли дурацкие в голову лезут? Жив Кеннеди, жив. Его же убили не здесь, а там, в прошлой моей жизни. Вокруг меня совсем другой мир. И тут, может, нет и не было никогда никакого Ли Харви Освальда. Или он был, но спился от скуки, работая в Минске на радиозаводе. Тут все может быть не так, но только мы, я и Леха, знаем, как было там, в другой реальности. Я снарядил все запасные магазины для калаша, их оказалось всего 5 штук и один уже пристегнут. Решил связать попарно, нашел лейкопластырь, и тут же стянул вместе 2 из них. Вспомнил, как кто-то на сайте знатоков всякого вооружения не рекомендовал такой способ крепления, ибо нижний может загрязниться, а это в свою очередь приведет к заклиниванию патрона. Сам с таким не сталкивался, но решил попробовать. Так что вторую пару связал не валетом, а синхронно. А между магазинами сделал прокладку из тряпки. Получилось как-то криво, но я решил, что и так сойдет. 2 оставшихся решил не скреплять. Один снова пристегнул к автомату, а другой убрал в сумку. Перестала шуметь вода в душе, а свернул свои игрушки и распихал по сумкам. К тому времени, как свеженький и чистый прайер вышел, замотанный полотенцем, я уже сидел на кровати со скучающим видом. «Ну, как водичка?» – спросил я у Джека. «Будь осторожен, она периодически превращается в кипяток. Я это учту», – сказал я, и, прихватив мыльно-рыльные принадлежности и запасные трусы, отправился мыться. Что может быть лучше? После долгой дороги встать под струи обжигающей горячей воды из душа. Я наслаждался этим до тех пор, пока чуть не ошпарился, когда вода стала нестерпимо горячей. Покрутил ручку крана и добавил холодной. В этот момент вся горячесть в воду куда-то делась, и я уже стоял под обжигающими ледяными струями. Контрастный душ, твою мать, по-американски. Кое-как сделал нечто среднее и стал тщательно намыливаться. Хорошо еще, что в силу возраста у меня не растет на лице щетина. В прошлой жизни это очень напрягало, и в армии, и позже. Ведь офицер милиции должен быть гладко выбрит. Я частенько этим пренебрегал. Даже однажды нарвался на генерала, который приехал к нам в отдел с проверкой из округа, с недельной щетиной на подбородке. Попытался оправдаться тем, что в целях внедрения к криминальным элементам, и все такое. Генерал не поленился, и напряг нашего начальника, чтобы тот проверил мои дела. Ну а так, как с раскрываемостью у меня было все в порядке, то наказание за такой внешний вид не последовало. Зато тут же вынесли выговор за несвоевременное исполнение документов. А как их исполнить вовремя, если в канцелярии вручают тебе их 20-го, а исполнить надо до 19-го? К чему это я? Да так, просто не люблю бриться. После душа захотелось жрать. По-взрослому, не по-детски. Тут уж консервами да галетами не обойдешься. Вечернее время еще не настало, и солнце хоть и низко висело возле гор, но сияло, светило во всю мощь. Наверняка в местном салуне еще не начались вечерние пьянки с плясками под дурацкой кантри. Пошли поедим. Предложил я прайеру. Я не против. Не отказался он, отдав ему для конспирации свою гарвардскую кепку. Я повязал себе на голову бандану, сделанную на скорую руку из рубашки, купленной для Лолиты. Ей она уже не нужна. Опять я вспоминаю свою подругу. Такая грусть, тоска сразу нападает. Песенка была в 80-е такая, русский текст, наложенный на испанский оригинал. Там были очень хорошие и подходящие слова, как раз на такой случай. Все напоминает о тебе, а ты нигде. Ну, хватит грустить. Пошли жрать. Все еще 30 августа. 1974 год. США. Штат Монтана. Мотель где-то в предгорьях. Отужинали от души. Джек заказал себе большой кусок мяса с кровью. Я попросил мое мясо прожарить получше. Гарниром ко всем блюдам был картофель фри. О здоровом образе жизни тут еще мало кто задумывается. Кофе был мерзким на вкус, но я не стал брать пиво ни себе, ни прайеру. Я хотел иметь свежую голову, а он обойдется. Мы еще с собой заказали по паре чизбургеров. Это чтобы завтра не заморачиваться поиском завтрака и еды в дорогу. Мы успели покинуть заведение местного общепита до того, как оно заполнилось желающими напиться, поплясать и подраться. Но когда мы уходили, народу в заведении уже было прилично. Местные отрываются тут по полной, да упаду. Но это не наш праздник. Я планировал выехать с утра пораньше, чтобы как можно дальше уехать из этого места. Военные тоже небось не любят вставать рано поутру. Хотя хрен их знает. Может, у них тут круглосуточные посты на всех дорогах дежурят. Надо бы придумать, как избежать встречи с ними. Хотя выход для прайера я вижу только один. Выбираться пешком, так сказать, огородами. По лесам, да по горам. А на машине вариант нарваться на блокпост велик как никогда. Это не пустынная равнина, где можно и срезать прямо по бездорожью. Хотя, если военные напрягут еще и вертолетчиков, то затеряться в прерии не удастся от слова совсем. Ну, да ладно, все завтра. Полный желудок и усталость прошедшего дня намекают, что пора и в кроватку. Судя по всему, у бывшего техника-сержанта было точно такое же мнение. Вон глаза уже сонные какие. Стоило нам добраться до номера, как Джек тут же завалился спать прямо в одежде. Я хотел было сделать ему замечание, но почти сразу же вспомнил, что у них так принято. А еще я решил, что тоже не стоит раздеваться. Вдруг чего, а я раздетый. Каких-то агрессивных действий со стороны американца я не ожидал. Я ему нужен больше, чем он мне. И вообще, вряд ли от этого дурика стоит ожидать удара ножом в спину. И с каких это пор я стал таким доверчивым? Наверное, это плотный ужин так повлиял на мою привычную паранойю. Веки стали тяжелыми-тяжелыми. Я сам не заметил, как провалился в глубокий сон. Раннее утро 31 августа, 1974 год, США, штат Монтана, мотель. Говорят, что наш сон, даже самый длинный, красивый и приключенческий, длится всего доли секунды перед пробуждением. Не знаю, я не ученый и в таких делах совсем не разбираюсь. Но мне почему-то снилась Лолита. Она протягивала ко мне руки и что-то говорила. Я не мог расслышать, что она говорит. Хотя я видел ее лицо слишком близко, но одновременно казалось, что она очень далеко от меня. Но мне почему-то очень хотелось услышать, что она мне говорит. А она уже и не говорит. Она кричит. Кричит прямо мне в лицо. Проснись, Алекс. Опасность. Глава 4. Вооруженный очень опасен. Раннее утро 31 августа, 1974 год, США, штат Монтана, мотель в предгорьях. Вскакиваю в холодном поту. А, что, где? Тишина. На соседней койке безмятежно сопит, разыскиваемый всей военной полицией техник-сержант Джек Прайер. За окном едва-едва светло. Что меня разбудило? Нет, я помню, что во сне мне что-то кричало прямо в лицо Лолита, но она умерла уже несколько дней назад. Ее наверняка уже похоронили на местном кладбище в городе Колумбия, штата Миссури. Вот ведь судьба. Родилась в Колумбии и умерла в Колумбии. Но есть нюанс, как говорится. Но почему мне приснился такой сон? Я подошел к окну. Жалюзи почти плотно перекрывали вид из окна. Осторожно отогнул пару полос и выглянул наружу. Большой пикап с рогами на капоте перегораживал почти всю панораму. Американцы всегда паркуют капотом к стене. У меня обычно другая привычка. Я ставлю свою машину мордой на выезд. Ничего не могу с собой поделать. Я лучше при парковке потрачу пару лишних минут, но припаркуюсь так, чтобы потом быстро вскочить за руль и сразу дать по газам. Почему я проснулся? Что меня так напрягло, что мне приснилась погибшая подруга с предупреждением об опасности? Ничего в этой жизни просто так не происходит. Да и чуйка тоже что-то стала клевать откуда-то изнутри. Опасность, опасность, опасность. Хотя большой пикап и перекрывал мне обзор, но я все же смог заметить, что где-то на краю видимости словно тень высунулась из-за соседней машины и снова скрылась. Глюк, да какой к чертям глюк. Я разглядел в стороне подальше армейскую машину и пару военных в форме. Тревога. Это что, про нашу душу? Откуда? Как? Ладно, все потом. Джек, подъем. Только тихо. Нас нашли. Быстро просыпайся и хватай свою винтовку, твою мать. А, «Что?» – я зажал ему рот ладонью. «Ты хочешь, чтобы тебя убили?» – Джек отрицательно мотает головой. «Тогда быстро обувайся и хватай свою винтовку. А кто там?» «Военные. Много. Они нас нашли каким-то образом. Ты будешь в них стрелять, а ты хочешь, чтобы они тебя убили?» «Я лично не планировал умирать в этом живописном месте. Я вообще умирать не хочу и не буду. А ты, как хочешь, можешь задрать руки вверх и выйти к ним. Думаю, что даже если здесь тебя просто арестуют, то потом пристрелят при попытке к бегству. Но скорее всего палить в тебя прицельно они начнут раньше, чем ты успеешь выйти из дверей». Не обращая больше на него внимания, я быстро обулся и достал автомат из сумки, заодно прихватив спаренный магазин. После этого я быстро прошел в душевую. Там было еще одно окошко, и оно выходило на другую сторону, именно туда, где была припаркована наша машина. Окно было небольшое и почти под самым потолком, но потолок был довольно низкий, и пролезть в окно я свободно смогу. Да и у Прайера комплекция тоже позволяет лазить по форточкам. Главное, чтобы военные не перекрыли этот путь. Я схватил стул и подтащил к окну в душевой, влез на него, огляделся. Вроде никого. Аккуратно приоткрыл окно и высунулся наружу. Никого. Ни слева, ни справа. Несколько машин, но военных нет. Так, быстро метнулся в комнату и поволок свои сумки к заднему окну. По одной покидал их за борт. Снова высунулся. Огляделся. Тишина. «Джек, лезь в окно. Грузи вещи в машину. А ты, а я следом за тобой. Но у меня складывается впечатление, что время для вопросов и ответов уже закончилось». И в тот же момент раздался строгий голос, усиленный мегафоном. «Внимание! Это полицейская операция. Никому не выходить из номеров. В случае невыполнения открываем огонь на поражение». «Ну, ни хрена ж себе. Я где-то в кино уже видел похожую сцену. Там нашелся какой-то болван в соседнем номере и начал палить в сторону копов. А они в ответ изрешетили весь мотель, прошивая его насквозь. Но там, кажется, стены были из тонкого гипсокартона. Какие дурацкие мысли лезут в голову. Хорошо еще, что думаю я все это на ходу, заодно проталкивая тщедушного сержанта через окно. Он даже подтянуться толком не может, чему их в армии учат. Хотя, он ведь техник, его дело – гайки крутить. А он зачем-то стал изучать бухгалтерские ведомости на поставку запчастей. Идиота кусок, я снова вернулся к парадному окну, чтобы посмотреть на передвижение военных. Они же уже не должны прятаться, если так громко гавкают по мегафону. Так, трое слева, плюс двое у машины, еще один с правой стороны, вон он прячется. Да их там двое, а в машине места только для четверых, максимум пятеро. Я насчитал уже шестерых, значит, и машин было как минимум две. Тогда и народу тут побольше может быть, но они пока что прячутся, или уже подошли вплотную к стене и их не видно из окна.